Валерий вынужден был согласиться и, скрипя сердце, долгое время строил из себя бедняка, каковым на тот момент и являлся. Нереализованное бахвальство таким образом накопилось в нем, как перегретый пар в неисправном бойлере, перло изо всех дыр, грозя оборвать колосники с клапанами, числись у Ирины в бедняках, неуголимых водилах. Валерий был вынужден и дальше держаться той же канвы, невзирая на сильнейшее желание при выходе из лимузина заорать на всю улицу. «Я реально поднялся, Ирка! Я теперь даже круче, чем раньше!» Хотя это и было полной чушью. Машину он одолжил у армейца после долгих просьб и унижений. С Линкольном Эдик расставался тяжело, даже тяжелее, чем ожидал Протасов. «В банке теперь работаю», — скромно сказал Протасов, обуздав снедавших его демонов хвастовства чудовищным усилием воли. «Президента буду возить! Гениального! Я с 14 лет за баранкой, чтоб вы все знали, ё-моё!» «Вот и хорошо», — не растерялась Ирина. «Значит, долг за последние месяцы погасишь». Протасов, несколько оторопев, согласился. «Вовчик, там в багажнике жрачка, вся в полиэтилене, как у белых людей, и супермаркета. Тащи, короче, в хату». Кроме машины, Валера выцыганил у хозяйственного Эдика $300 в долг и кое-что уже истратил. Причем, если машину Эдик одолжил на 3 дня, то с деньгами в душе распрощался. За ужином, прошедшим так тепло, словно за столом сидела одна дружная семья, папа, мама, дети и дорогой их сердцу кузен, Протасов сделал Ирине предложение. Они только приступили к десерту. «Слышь, кума, тут такое дело!» — начал он. «Я тут это, кореша закадычного встретил. Он тренером трудится». Реально, сборную тренирует. И этих, как их, юниоров. Чтоб ты поняла, о чем базар. Я подумал, нехило бы твоему пацану спортом заняться. Боксом? Испугалась Ирина, готовая сказать нет, нет и нет. Бокс у Иры вызывал отвращение. В селе мужикам частенько доводилось драться. Мордобоем крестьян не удивишь, но чтоб за деньги при скоплении народа один другого лупцует, это еще спортом называется. «Нет», — важно сказал Протасов, — «академической гребли, если ты в курсе». Ирина имела весьма отдаленное представление об этом виде спорта, но слово «академическое» ей пришлось по душе. «Целый день на воздухе, ё-моё!» Протасов пошел загибать пальцы. «Тренировки, талоны в столовку на Подоле». Тут Протасов переборщил. Талоны в столовую на набережной Крещатицкой выдавались его юности, канувшие лету вместе с СССР. «Сборы в Украинке там, а то и в Крыму, потом сборная». «За граница, в институт физкультуры опять же зачислим, поняла? А дальше, понимаешь, от наркоманов там и шпаны разные». Ирина даже растерялась с непривычки. Куда это Валерия понесло? Что за приступ благотворительности, а может быть, даже и припадок? Но потом она припомнила его обещание, приподнявшись, немного подсобить старшей дочурке и подумала, чем черт не шутит. А вдруг Валерий тогда не врал и сейчас от слов перешел к делу? Стремление держать Игорешку подальше от местных, из которых мало кто закончит хорошо, сыграло главную роль. Чем лучше оградить ребенка от такого повсеместного по нынешним временам зла, как наркотики и детская преступность, если не спортом? И Ирина дала добро. Когда Зёма остались вдвоем, Волына потребовал объяснений. «Какой банк, Зёма? Ты че, с дуба упал?» «Не твоего ума дело», — надулся Валерий. «Будем с тобой конкретно подымать, чтоб ты знал». «Тачка Заики?» — не унимался Волына. «Ты его чё, замочил?» — Протасов только отмахнулся. «Какая гребля? Куда ты щита Иркиного пристраиваешь? Какие такие талоны? Ты б нам бесплатных талонов в столовку нагрёб. Тюрьме тебе бесплатно накормят». Волына сначала притих, а потом неожиданно спросил. «А чё тебе Эдик скажет, если гость ночью тачку раскурочит?» Протасов вылупил глаза и просто не нашелся с ответом. Упоминание гостя, о котором Протасов в суматохе позабыл, мгновенно опустило его с небес на грешную землю. Уничтожение шикарной иномарки означало, прежде всего, жесточайший конфликт с армейцем и крушило план Протасова, в котором и Линкольн, и Игорешка, и много чего еще имели по-военному четко расписанные места. Протасов почесал затылок. «Значит, Вовка, шуруй машину ночевать. Если шо, отобьешься». Распоряжение не вызвало у Волыны воодушевления. «А это тебе для поддержки!» Протасов протянул в Волыне кулек с пивными банками. «Прокуришь салон? Так тебе и вин!» Бросил Протасов в спину Вовчика, который переступал порог с одеялом, пивом и пыша под мышкой. Ночь, к счастью, выдалась спокойной. Утром приятели встали рано. Вовчик скипятил чай. Валерий осушил две кружки, в каждую из которых по своему обыкновению сыпанул по 5 ложек сахару и вышел во двор прогревать двигатель. «А я хату в натуре охраняй. И это, кстати, провентилируй по соседям. Знали ли они этого лопуха? Вдруг чего наскребешь? Пастуха, зема? Да без разницы». Хлопнув приятеля по плечу, Валера вырулил со двора и был таков.